А батальонные минометы, уж не говоря про полковые, те действительно показали себя как оружие, с которым смело идешь везде и всюду. Они много дней работали без отдыха, а сейчас вот сидели, отдыхали, но при этом все равно говорили о своей работе, потому что оружие было неотъемлемой частью этой работы, их инструментом. Без него можно сделать одно, а с ним совсем другое. Но в инструменте, которым они пользовались, была одна особенность. От того, какой он и сколько его, зависели не только результаты работы, но и жизнь. «Все же у вас, у артиллеристов, личный состав дольше сохраняется», — сказал Ильин, вспомнив, что вместе с Веселовым воюет уже второй год, а командиры стрелковых батальонов в полку за это время все до одного сменились. Так вышла наружу та мысль о цене человеческой жизни, которая с самого начала незримо присутствовала в их разговоре о своем оружии. Разговор этот прервал звонок. «Ждите у трубки, будете говорить», — сказал телефонист на промежуточной, и Ильин услышал далекий голос Артемьева. «Здравствуйте, Ильин, как дела?» «Здравия желаю, выполняем приказ. Приношу извинения вам и вашему хозяйству за то, что, отбывая к новому месту службы, не успел проститься. Желаю боевого счастья». Сказал и сделал паузу, ждал, что ответит Ильин. «И вам также», — пожелал Ильин. «У меня все», — сказал Артемьев. «Привет Завалишину».